Но говорите скорее, Бабо Юсуф. Зря торопитесь, мистер Стаун. Мне в моем возрасте делать этого тоже нельзя. Хорошо, хорошо. Как вы думаете, почему Рогожин согласился написать в мечеть приказ, чтобы нам отдали карту? Потому что вы просили меня достать такой приказ. А вы попросили его? Попросил. А это было бесполезно. Если карта в мечети, то там не посмотрят ни на какой приказ и все равно не отдадут. А если карта в лагере, то, написав этот приказ, Рогожин только выиграл время. Логично. Вот и хорошо, что вы это поняли. Сядьте. Поговорим спокойно. Давайте. Скажите, Стаун, как вы хотите найти эту карту? Стаун? А почему не мистер Стаун? Сейчас вы для меня просто Стаун. Я вас слушаю. Так. Нет, я бы все-таки хотел сначала послушать вас. Можно и так. Только не обижайтесь, я буду несколько резок. Хорошо, я буду держать себя в руках. Думаю, это будет на пользу. Что именно? Послушать о себе мнение со стороны. Вы занятный человек, Бобо Юсуф. Я старый человек. И, может быть, еще немного опытный. Но не будем отвлекаться. Вот. Жаль, что у нас не было времени вот так спокойно, не торопясь, по-дружески побеседовать. Я мог бы рассказать вам много интересного. О своей профессии? Ну, почему только об этом? В жизни много привлекательного. В молодости любовь, женщины, тщеславие, в старости опыт, наблюдательность и радость от того, что тебе дан еще один день жизни. А ведь должно быть очень неприятно, когда старому человеку приходится постоянно бороться с болезнями, а? Или с тем, что тебя кто-нибудь может пристрелить. А то и с тем, и с другим. Да, но об этом позже. А сейчас я вернусь к тому времени, когда карта оказалась у Закира. И Закир с этой картой, окруженный отрядом чекистов, направляется в сердце дьявола. А проще было переслать карту за кордон другим, более спокойным способом. У вас имеются связные. Допустим, но... Но, прошу вас, Стаун, не перебивать меня. Ну, не надо. Хорошо, ну. Вы понимаете, что, имея даже карту, ваше правительство не сможет начать на этом плато разработку руды. Значит, задача номер один была вырвать эту карту у советских. И это было бы уже много. Очень много. Итак, карту можно было уничтожить на месте. Мало уничтожить карту. Надо уничтожить всех, кто имел к ней какое-либо отношение. Мог бы эту карту хотя бы частично восстановить. Поэтому вы убиваете Афанасьева, да, который пытался восстановить бумаги Гуляева. Совершенно верно. Вы убили Афанасьева, а еще раньше Ашима, проводника Гуляева. И потом... Рискуя почти всем, отправляйте Закира с картой в сердце дьявола. А он может в любую минуту провалиться. Убийством Афанасьева вы дали чекистам след. Нет, в этом была своя логика. Нет, вы могли сделать по-другому. Получить карту за кордоном через связного, а потом напасть на лагерь. И тогда уже не было бы неожиданностей с картой, и мы бы не сидели с вами и не гадали, у кого она. Это все хорошо, но есть другое обстоятельство. Время. Мы с Закиром шли навстречу друг другу и должны были как можно скорее разрубить этот узел. Время, Бобо Юсуф, время. Неужели вы думаете, что красные дадут нам орудовать здесь больше 2-3 дней? И все-таки в душе вы согласны со мной. Сейчас у нас ни карты, ни человека, который знал бы, где руда. Я только не совсем понимаю, почему это вам доставляет удовольствие. Потому что вы сказали, что у нас мало времени, а карты нет. Прекратите ваши насмешки, Бобо Юсуф, иначе... Тихо. Не надо так. Без меня вам не обойтись. Ну да. Да. Может быть, вы и правы. Ну да, надо было получить карту через связного и тихо сидеть в Синьцзяне. Да, все-таки кое-что лучше, чем ничего. Я понимаю вас, Стаун. Вам надоело торчать на Памире. Не терпело заслужить награду и перевод в другие края. Да, не все привыкают. Мне легче. Памир – моя родина. Ну, им нужны были самые точные данные о залежах. Надо было подвести их к заветному месту и просто ткнуть туда носом. Они там, сидя в столице, еще надеются в ближайший год-два отобрать, отсудить, отвоевать, не знаю уж как, эту часть плато. Они не понимают, что советы сейчас настолько сильны, что это просто нереально. Поэтому они так и давят на меня. Не жалея ни денег, ни людей. Они даже не жалеют и вас. Издеваетесь? Нет. Я просто хочу вам помочь. Но как? Вот еще один ваш промах стал. Ну? Вам нужна была карта здесь, в лагере, чтобы по этой карте кто-то указал бы точно место раскопок Гуляева, да? Но ведь это нереально. Почему? Потому что на Востоке люди, как правило, не умеют читать карты. Но зато они знают тропу, скалу, ущелье, пещеру, родник. Все, что они держат в своей памяти с детства, им не нужна карта. Они по ней ничего не поймут. А потом, как вы ищете карту? Обыскиваете всех. А вам не пришло в голову, что этот документ можно легко спрятать под любой камень, запомнить это место, и когда придут красные, отдать им ее. Здесь есть другой выход. Не оставить в живых никого из тех, кто мог бы показать большевикам это место. Допустим. Но ведь вы пока ничего не можете сделать с красноармейцами, засевшими в мечети. А представляете себе, что завтра или послезавтра сюда прилетят их аэропланы? Сейчас не 18-й год, и для такого важного дела у красных найдется десяток аэропланов. Вы что, хотите свести меня с ума? Нет, хочу помочь. Я слышал уже, как, скажите, как? Вы обыскивали полковника Верова? Да. А может быть, вы обыщете и меня? Да, если потребуется. Не трудитесь. Карта при мне. Что? Вот она. Бобо Юсуф, вы... Вы взяли ее у Рогожина? Нет. У Мамлюкова. Но... Не забывайте, Не забывайте, что Рогожин имеет основание доверять мне. Да, да, да. Ну, так, может быть, вы знаете того человека, которого мы ищем? Догадываюсь. У меня к вам будет просьба. Я выполню ее любую. Ну, зачем же любую? Пришлите ко мне этого вора Копперфильда, да и капитана Чибисова. Я хочу с ними кое о чем наедине поговорить. Хорошо, хорошо. Ну, что мы будем делать с Рогожиным? Все, что вы хотите. Но я думаю, что его лучше всего расстрелять. Отлично. Да. И хорошо, чтобы это видели красноармейцы из мечети. О, да. Мистер Стаун! Мистер Стаун! Мистер Стаун! Доктор Илов и с ним таджичка скрылись из лагеря. Кто их выпустил? Я. Это я. Их обыскали и ничего не нашли. Но зачем? Зачем? Куда они бежали? А это уж мне лучше знать, господин полковник. Вы согласны со мной, мистер Стаун? Конечно, баба Юсуф. Так все-таки пришлите ко мне этих двоих. Сейчас они будут здесь.